Второе. 45-й год продвигался к победе. Сводки с фронтов слушали, затаив дыхание. Надежда на разгром врага росла, подобно снежному кому в оттепель. Война давно переместилась в Европу. Бои шли все ближе к Берлину. В лагерях Колымы не было радио. Все сотрудники Севослага еще в начале войны дали подписку не вести разговоров с заключенными о положении на фронтах, только в кругу своих. Заключенные и бывшие не относились к своим. В лагерях знали, что происходит на полях сражения и на дипломатических совещаниях. Душа болела за близких, которые на фронте или в оголодавшем тылу, за разоренную Россию, Украину, Белоруссию. Письма от родных выходили от цензоров с густо замазанными строчками, а то и вовсе не приходили. Голод висел над страной. Ждать оттуда посылку грешно. Там дети, старые люди, потерпим. В лагерях оценивали близкую победу прежде всего как непременную и всеобщую амнистию, истори объявляемую во всех странах-победительницах, как только утихали последние выстрелы. Если говорить о хлебе, то здесь в последние месяцы наметилось улучшение. В бухте Нагаева день и ночь разгружали теплоходы. Они приходили по морскому мосту из Америки регулярно. Что возили туда, почти никто не знал. А оттуда привозили буквально все. Бульдозеры и автомобили, горючее и тракторы, одежду и продукты, даже семена овощных культур для совхозов. Всюду появился обжигающий спирт в цинковых бочках. Его выдавали вольнонаемным по карточкам в приличных дозах. Один из заместителей начальника Дальстроя, генерал-майор Корсаков, теперь почти не пользовался своей генеральской формой с орденами за успехи в уральских и здешних лагерях. На американской земле он появлялся часто. Эдакий неизменно улыбчивый высокий бизнесмен в безукоризненном костюме, при галстуке и даже с обручальным кольцом на безымянном пальце. Свидетельство семейного счастья. Он был спокоен и не знал ни угрызений совести, ни опасности интриг. Супруга его работала в секретном отделе Дальстроя и знала все настроения среди гулаговских руководителей. Корсаков был вежлив, внимателен и демократичен. Члены экипажей советских судов, ходивших в Калифорнию, получали разрешение на выход в портовые города. Их тут же расхватывали по домам радушные жители союзнической страны, не подозревая, что папы и мамы у большинства этих молодых людей носят форму НКВД, допрашивают и истязают заключенных в доме Васькова и в других тюрьмах Колымы, в 300 лагерях и лагпунктах. Эти молодые люди в хорошо выглаженных матросках, сытые, веселые, жадными глазами, уставали от бесконечных разговоров с радушными хозяевами и ни на минуту не расслаблялись, как их и учили, ни слова лишнего. Возвращаясь на свой корабль, они едва тащили щедрые дары новых друзей – и мгновенно преображались, завистью рассматривали чего у кого, распихивали свое по каютам, по всяким потаенным местам, вплоть до вентиляционных труб. На ходу одаривали свое начальство, чтобы не замечали, а отдохнув от труда, становились на вахту, исполняя службу, устроенную для них предприимчивыми родителями. Через неделю американские обновки превращались в дорогой товар на шумном богоданском рынке. Одежда и диковинные продукты расходились по всей Колыме. Товары шли и нормальным путем, их выдавали по карточкам. Семья Морозова удостоилась получить заморский костюм и отрез цвета хаки для Сергея Ивановича, несколько платьев и пальто для Оли, и, что самое приятное, два теплых и красивых пальтишек для дочерей на вырост. На столе у главного агронома иногда появлялась совсем забытая копченая колбаса, шоколад, сливочное масло и обжигающий спирт, всеми признанная колымская валюта. Да, Америка оказывала влияние на Колыму. Вохровцы и лагерное начальство реже прибегали к кулачному праву, на агробазу ходили без конвоя, и голоса повеселели, и надежды вспыхнули с новой силой. Перемены не касались только новеньких с фронта. В последний день апреля 45-го у поселкового клуба вдруг заиграл духовой оркестр. Его услышали на агробазе, переглянулись с доброй улыбкой. Приодетая Зина Бауман прошла по теплицам, поздравила подруг с наступающим праздником 1 мая. Сергей Иванович верхом проехал по непривычно пустым полевым дорогам. От яркого искрящегося снега болели глаза. Было тепло, словно в Подмосковье. На обратном пути он заглянул в контору. Там собралось много людей. Витийствовал Романов. В дверях начальнического кабинета стояла, скрестив на груди руки, секретарша. Начальник уехал в Магадан. Что-то у него со здоровьем случилось. Его обязанности исполнял Морозов. Секретарша распахнула перед ним дверь кабинетика. Он, не раздеваясь, быстро отпустил одних просителей, другим назначил прийти после праздника. Потом засел с Романовым и заведующим складом выяснять, чем они располагают для празднования. Кое-что в складе имелось, и он поручил Романову выдавать вольнонаемным продукты и спирт по списку. Для лагеря отпустили муку и сало, о чем тут же известили начальника лагеря. Праздник прошел без досадных происшествий. Лагерь отдыхал 2 дня, девясь белому хлебу, который трудно было назвать привычным словом «пайка». Часы отсчитывали историческое время. Вот и 9 мая. Поясное время между Москвой и Сусуманом разнилось, кажется, на 9 или 10 часов. Официальное сообщение о полной победе над фашистской Германией, зачитанное взволнованным голосом Левитана в Москве, услышали здесь ближе к вечеру. До агробазы оно донеслось из громкоговорителя, установленного возле управления в поселке. Все вдруг притихло. Кажется, даже дрова в печи не трещали. Слова были не очень разборчивые, но ясные по смыслу, по тональности. Их повторили 2 раза. Из всех теплиц женщины сбежались к конторке, стояли в затишке и молча плакали. Сияло солнце, нестерпимо ярко блестел подтаявший снег –